из книги «Клеветника». Идеология и наука – суть взаимоисключающие явления. Я не хочу этим сказать, что они враждуют. Враги могут жить мирно и даже временно выглядеть друзьями. Я хочу этим сказать лишь то, что это качественно разнородное явление. Наука предполагает в тенденции хотя бы осмысленность, точность, однозначность терминологии. Идеология предполагает бессмысленные, расплывчатые и многосмысленные языковые образования. Терминология науки не нуждается в осмыслении и интерпретации. Фразеология идеологии нуждается в истолковании, в ассоциациях, в примысливании. Утверждения науки предполагают возможность их подтверждения или опровержения, или в крайнем случае установления их неразрешимости. Предложения идеологии нельзя опровергнуть и подтвердить, ибо они бессмысленны. С этой точки зрения распространение мнения, будто идеология состоит из знаков, ошибочно. Наука состоит из знаков, а идеология состоит из квазизнаков. Идеология антизнаковая. Она есть языковое образование лишь с точки зрения использования вещества языка. Так что многие явления в современной науке фактически суть явления в области идеологии. Наконец, если словом «научное» обозначать науку в целом, включая антинаучность, то научная идеология мыслима как часть антинаучности. Выражение «научная идеология» с этой точки зрения обозначает такую идеологию, которая сосет соки собственной научной части науки и маскируется под нее. Но идеология как наука в смысле собственной научности есть нонсенс. У нее совсем другие источники и другие цели – нежели познание действительности, скорее наоборот. Лишь в сравнении с какой-то другой формой идеологии, та или иная идеология может выглядеть как продукт познания и просвещения. Но это состояние скоро проходит. Идеологии в принципе не различаются с точки зрения научности понимания природы и общества. Ненаучность идеологии не должна обижать ее. Быть наукой – это не так уж почетно в наше время. Быть идеологией почетнее, ибо идеология господствует, а наука подчиняется. Стремление науки подчинять смехотворно. Если она и подчиняет, то лишь в роли идеологической организации, а не науки в собственном смысле слова. Стремление идеологии к научнообразности есть исторически приходящее явление. Научная идеология есть такая же нелепость, как, например, научное искусство. В отношении искусства различают само искусство как особую форму деятельности и науку о нем, то есть теорию искусства. Известно, что произведение искусства – создают художники, а не ученые, изучающие искусство. А теорию искусства создают не художники. Случаи, когда один и тот же человек создает произведение искусства и вносит вклад в теорию искусства, этого отношения не меняют. В отношении идеологии также следует различать деятельность по созданию идеологических предметов, текстов, предметов культа, которые не есть наука, и науку, изучающую эту идеологическую деятельность и ее продукты. Но этого фактически не делают. Молчаливо считается, что люди, создающие, охраняющие и сохраняющие идеологические предметы, суть ученые. А так как сами идеологические тексты считаются произведениями науки, то научное их изучение совпадает, как кажется, с самой их разработкой. А между тем это не так. Чем труднее провести различие, тем настойчивее и четче оно должно быть проведено. У идеологии, как особой формы деятельности по созданию идеологических текстов и других предметов, и науки об этой деятельности, этих предметах, не больше общего, чем у искусства и теории искусства. Идеологические тексты строятся по принципиально иным правилам, чем тексты научные. Слабость современной официальной идеологии состоит прежде всего в том, что ей пытаются придать вид текстов, построенных по правилам науки. И стараются это сделать на самом деле. Наука не получается, а правила построения идеологии не осознаются и явно не используются. Получается скверная наука и не менее скверная с точки зрения профессиональной обработки идеология. Казалось бы, что в силу исключительно важной роли идеологии в обществе, она должна быть сделана наилучшим образом с профессиональной точки зрения. Однако именно с этой точки зрения она является наиболее жалкое зрелище. Случайно ли это?